сквозь печать. Сколько раз в душе моей рождался тихий вопрос: ну неужели все напрасно, неужели жизнь наперекос? Идет новый день, сменяет новая ночь. Я закрываю глаза, из дня сваливая прочь. В этом странном кругу себя найти не могу. Катаю строки, словно проволоку из души вью. Какую жизнь мне выбрать дальше, если это возможно? Нужно ли дарить музыку тем, кому она не нужна? Тогда какого рожна вся эта лажа, если все живые души теперь наглухо продажные? Бумажная любовь, отравленная кровь, ни грамма мыслей в головах, кроме остатков драговых снов. До людей пытаюсь довести свои доводы, чтоб любить меня и ненавидеть было больше повода. Сквозь темные очки злобы не видно глаз, сквозь белые страницы истории не видно нас. Сквозь печаль я коротаю свои дни, и то и дело спотыкаясь, натыкаясь на сожженные мосты. И пусть любая беда меня сбивает с пути, я все равно буду идти, ведь надо дойти. Сквозь печаль я коротаю свои дни, и то и дело спотыкаясь, натыкаясь на сожженные мосты. И пусть любая беда меня сбивает с пути, я все равно буду идти, ведь надо дойти. Сквозь печаль я живу и так же дальше буду жить. Сквозь печаль свою пройду, оставив золотую нить. И в искушении эмоций ее не задавить. В тех золотых мгновениях я начал творить. По малолетке конкретно цепляли нас за конфетки. Когда закончились слезы, я понял, выросли детки. Через тернии к звездам все ломанулись вперед. А я услышал слова мамы, говорящей мне: стоп, остановись, тебя затащит эта игра. Остановись, пока не поздно, слышишь меня? Но, мама, дело не в этом, правосудия нету. Судьбу свою не изменить спокойно не умеешь жить. Поэтому свою печаль оставлю я в своей душе. Она с малых лет загадкой сидит во мне. И каждый божий день ее укладываю спать. А утром вдохновение в дверях пора вставать. Сквозь печаль я коротаю свои дни, и то и дело спотыкаясь, натыкаясь на сожженные мосты. И пусть любая беда меня сбивает с пути, я все равно буду идти, ведь надо дойти. Сквозь печаль я коротаю свои дни, и то и дело спотыкаясь, натыкаясь на сожженные мосты. И пусть любая беда меня сбивает с пути, я все равно буду идти, не замечая боли. Сквозь печаль иду навстречу ветру, жизнь воспринимая строго лишь по своему спектру. Смеюсь и плачу, водяры пиво лачу. Знаю, чего значу, нихуячу, бугарачу. Мне грустно видеть слезы в глазах моих парней, теряющих надежду на жизнь. Циклы пьяный день, налей на парь да раскумарь. Вот весь сценарий, ты говоришь, я все придумал. Иди домой, она не знай, я тот, кто я есть. Иду своей дорогой, не трогай бой, получишь по еблу ногой. Подумай головой, чем пахнут рожи в телевизоре. Продажные политики в дуэте с рэп жопа лизами. Хотите денег, плывите на другой берег. Здесь Руставели, ха-ха, шизоид и холерик. С моими братьями приду в неведомую даль. Сталь словом пробивай, несу смысл сквозь печаль. Свои дни, и то и дело спотыкаясь, натыкаясь на сожженные мосты. И пусть любая беда меня сбивает с пути, я все равно буду идти, ведь надо дойти. Сквозь печаль я коротаю свои дни, и то и дело спотыкаясь, натыкаясь на сожженные мосты. И пусть любая беда меня сбивает с пути, я все равно буду.